Понеже выразумел я из слов его, царевича, что больше всего боится ехать к отцу, чтобы не отлучил от него той девки. И того ради просил я вицаря учинить предреченный поступок, дабы с трех сторон вдруг пришли к нему противные ведомости, то есть, что помянутый секретарь отнял у него надежду на протекцию цесарскую, а я ему объявил отцов к нему вскоре приезд и прочее, а вицарей разлучению с девкою. И когда присланный от вицаря объявил ему разлучение с девкою, тотчас ему сказал, чтобы ему дали сроку до утра, а завтра, де я присланным от отца моего объявлю, что я с ними к отцу моему поеду, предложая им только две кондиции, которые я уже сегодня министру Толстому объявил. А кондиции те: первое, чтобы ему отец позволил жить в его деревнях, а другая, чтоб у него помянутой девки не отнимать. И хотя сии государственные кондиции паче меры тягостны, однако ж я и без указу осмелился на них позволить словесно. А когда мы на завтра к нему с капитаном Румянцевым приехали, он нам тотчас объявил, что без прикословия едет купно с нами, и притом нас просил, чтобы мы ему исходатайствовали у отца той милости, дабы повелел ему на оной девке жениться, не доезжая до Санкт-Петербурга. О сём я его величеству мое слабое мнение доношу, ежели нет в том какой противности, чтоб изволил ему на то позволить, для того, что он тем весьма покажет себя во весь свет, еже не от какой обиды ушел токма для той девки. Другое цесаря весьма огорчит, и уже никогда ему ни в чем верить не будет. Третье, что уже отымет опасность о его пристойной женитьбе к доброму свойству, отчего еще и здесь небезопасно. Мне помнится, что сие ничему предбудущему противно не будет, но и в своем государстве покажется, какого он состояния. А когда благоволит Бог мне быть в Санкт-Петербурге, уже безопасно буду хвалить Италию и штрафу за то пить не буду. Примечание. На царских пирах провинившийся наказывается тем, что должен был выпить большой кубок вина. Отсюда выражение «пить штраф». Из слов Толстого видно, что он когда-нибудь за излишние похвалы Италии выпил штраф. Понеже не токмо действительный поход царя, но и одно намерение быть в Италии добрый эффект их величеством и всему российскому государству принесло. 3 октября Толстой известил Петра, что царевич согласился ехать в Россию. Достигнув так неожиданно скоро своей цели, Толстой боялся, чтобы добыча как-нибудь не ушла из рук, и потому писал царю: «Благоволи всемилостивейший государь о возвращении к вам сына вашего содержать несколько времени секретно для того, когда это разгласится, то опасно, чтобы кто-нибудь, кому это противно, не написал к нему какого соблазна, отчего может, устрашась, переменить свое намерение». 4 октября царевич сам написал отцу в тревожном состоянии духа, что выразилось в письме: «Всемилостивейший государь-батюшка, письмо твое, государь милостивейший, через господ Толстого и Румянцева получил, из которого также из устного мне от них, милостивое от тебя, государя, мне, всякие милости недостойному, всем моем своевольном отъезде, будет, я возвращуся, прощение, о чем со слезами благодаря и припадая к ногам милосердия вашего, слезно прошу о оставлении мне преступлений моих, мне всяким казням достойному, и надеяться на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербург. Всенижайший и непотребный раб, и недостойный назватися сыном Алексей. Но царевич не прямо отправился из Неаполя в Петербург. Он потребовал, чтоб ему дали прежде съездить в Бари, поклониться мощам святого Николая. Толстой и Румянцев поехали вместе с ним в Бари. Возвратясь оттуда в Неаполь, они 14 октября выехали из этого города по дороге в Рим. Толстой и Румянцев дали знать царю, что Алексей неотступно требует, чтобы они выпросили ему позволение обвенчаться на Афросинье до приезда в Петербург, и под предлогом, что хочет осматривать Рим, Венецию и другие города, будет медлить в дороге, дожидаясь на самом деле указа о женитьбе, чтоб поэтому принять свои меры. Царь 17 ноября из Петербурга отвечал сыну на его письмо из Неаполя от 4 октября. «Письмо твое я здесь получил, на которое ответствую, что просишь прощения, которое уже вам пред сим через господ Толстого и Румянцева письменно и словесно обещано, что и ныне подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, которые также здесь вам позволятся, о чем он объявит. Петр». Толстому и Румянцеву Петр писал: «Мои господа, письмо ваше я получил, и что сын мой, по вере моему прощению, с вами действительно уже поехал, что меня зело обрадовало. Что же пишете, что желает жениться на той, которая при нем, и в том весьма ему позволится, когда в наши края приедет, хотя в Риге, или в своих городах, или хотя в Курляндии у племянницы в доме, а чтоб в чужих краях жениться, то больше стыда принесет. Будь же сомневается, что ему не позволят, и в том можем рассудить, когда я ему так великую вину отпустил, а сего малого дела, для чего мне ему не позволить? О чем и наперед сего писал, и в том его обнадежил, что и ныне паки подтверждаю. Также и жить где похочет, в своих деревнях, в чем накрепко моим словом обнадежьте его». Толстого очень беспокоил проезд через Вену, но царевич непременно хотел остановиться в этом городе, чтобы поблагодарить императора. Неизвестно, какими средствами дело было устроено так, что царевич согласился проехать в Вену тайком, не видавшись с императором.